Можно было бы еще много свидетельств приводить, как Господь действительно совершал пробуждение в этой местности. Здесь отдельные фрагменты. Но к тому, что было уже сказано, я хочу добавить, что здесь, когда высвечивали крещение, была допущена ошибка. Это не 91-е крещение, а крещение несколько позже. Но, в общем, в то время были все равно крещения многочисленные. Еще об одном следует сказать, что в то время у тех, кто уезжали сюда на север для того, чтобы зарабатывать деньги, будучи верующими, кто-то охладевал, кто-то уезжал из семьи верующих, может быть, от таких наставлений родительских, здесь Господь достигал их сердец. Они обновлялись, они пробуждались и сразу же включались в дело евангелизации. Выходили на улицы с библиотеками. Сотнями, десятками, сотнями экземпляров книги Священного Писания расходились, можно сказать, что мгновенно. Вот это мы вспоминаем время. Также точно было и в других местах этого края. Такие свидетельства мы еще сейчас услышим. А перед тем, как будет свидетельство брата с Ямала, будет песня «Я к пронзенным ногам прикоснуться хочу».